Глава 21. На следующий день все ученики выстроились во дворе. Первокурсники стояли в первых рядах. Я проспала остаток вчерашнего дня и всю ночь, но до сих пор чувствовала себя разбитой. Веки опухли от ведер выплаканных слез, словно их заполнили расплавленной сталью. Под глазами расплылись черные синяки, а губы были обветренными и белыми, как никогда. Но даже такой вид не отражал мое внутреннее состояние. Апатия и отрешенность окутывали меня, а чувство вины и сожаления наполняли черной протухшей пустотой. Даже энергия, которая понемногу восстанавливалась, не могла вытеснить ее. Хлоя выглядела не лучше, ее глаза покраснели, и она постоянно сжимала и разжимала ладони. Люма с грустью смотрела на нас и только вздыхала, не зная, чем помочь. На крыльце у главного входа стали собираться командующие и гости. Перед ними вынесли стол, на котором лежали новые костюмы и нашивки для всех прошедших отбор. Первыми, конечно, вызвали наездников. В академии появилось 5 новых наездников медных псов и всего 2 кондоров, одним из которых был Итан. Сама Амарана вручила ему костюм и нашивку и поприветствовала как наездника. Ее улыбка ему оказалась намного теплее, чем та, которой она одарила Гая всего 3 дня назад. Следом вызвали защитников. Им тоже вручили специальную форму и нашивки. Наездники и защитники ликовали. Все, кроме Хлои, которая, опустив голову, уставилась на землю. Я видела, как ее пальцы стискивают форму и сминают нашивку. После них стали вызывать знающих и стратегов. Я поднялась по ступеням, взяла из рук командующей Саи новую форму, в которой должна была посещать учебные центры, и нашивку. Попыталась улыбнуться, отбросить жалость к себе, но, проходя мимо Амараны, поймала презрительный взгляд, которым она меня одарила. И тут же, скривив губы, сестра Гая отвернулась. По ее виду казалось, что я подвела ее. Пообещала сделать и не сделала. Наверное, это из-за того, что я энергик, который не стал наездником. Но мне плевать на ее мнение, на все эти ожидания чужих мне людей. Когда церемония закончилась, нас распустили. Завтра начинались занятия, и теперь наше расписание зависело от специализации. У меня уклон будет на учебе, в которой я толком ничего не понимала. Я ушла со двора и направилась к себе. Но в коридоре меня поджидала Айс. Я закинула свою и ее форму к себе в комнату, и мы пошли к причалу в надежде, что там нас никто не найдет. «Что вчера было? Ты все уладила? Порции не доложил об этом главнокомандующий? Или все еще впереди? Если хочешь, чтобы я отвечала на твои вопросы, то задавай их постепенно», — чуть улыбнулась я. «Прости, но я не спала всю ночь. Думала, что делать, если они решат тебя отчислить. Или еще чего. Не переживай, я вас не выдала». «В этом я и не сомневалась. Но я про другое. Я переживала за тебя», — обиделась Айс. «Прости, все хорошо. Порция никому ничего не расскажет». «И что он хочет за это? Если монет, то я их достану». «Айс, зачем ему монеты? Он управляющий утесом, библиотекарь, старик и совершенно отрешен от жизни на скалах. На что ему их тратить? Тогда какое требование?» «Никакого». «Так не бывает», — сказала она. «Он считает, что я и так наказана, потому что не стала наездником. И он прав. Оказалось, что тот блок, который стоял на двери, забрал всю мою энергию. Это была ловушка». «Я уверена, Итан об этом не знал». Я только пожала плечами. «Он очень злится, что ты потеряла свиток». «Я его не потеряла. Кто-то украл его из моей комнаты. А свитки знали только мы». «И твои соседки. Ты сама говорила, что Хлоя видела, как ты уходила. Они могли кому-то разболтать. Или, может, хватит. Это уже случилось, и обратно не повернешь. Он что-то еще говорил?» Мы спустились к берегу и отошли в сторону от причала. Я скинула обувь и встала на мокрый песок у кромки воды. Волны нежно облизывали пальцы, а я обхватила себя руками. «Порций и Гай знают, кто я», — призналась я. Она подошла ко мне и, не снимая обувь, вошла в воду и встала передо мной. «Зачем ты себя выдала?» — возмутилась Айс. «Это не я. Они сами узнали. Из-за всплеска энергии на 20-летие. Вот же болотная трясина. Что нам теперь делать?» Но они обещали, что никому не расскажут. «И ты им веришь? Гай, сын Бравия. О, святой источник! Вот же мы вляпались!» Айс прикусила губу и стала теребить воротник формы, словно он сдавливал ее шею. Она выхаживала по колено в воде и смотрела в небо, как будто оно могло дать ответ. «Айс, они узнали только обо мне. Вам не о чем переживать». Она схватила меня за руки и впилась взглядом. «Ты уверена?» «Да. Порций даже не спросил о вас». «Нет, они узнали. Точно узнали. Нам надо уходить, понимаешь? И куда мы пойдем? Итан стал наездником. Скоро он всему научится, и вы сможете осуществить свой план. У нас теперь нет на это времени. Айс, успокойся. Если бы они хотели, то уже всем разнесли бы. Мы бы проснулись, а в дверях стоят стражи, понимаешь? Что же делать?» Она судорожно расхаживала по берегу и пинала воду. «Ничего. Вы должны вести себя так же, как и раньше. А сейчас ты выдаешь себя. Я должна поговорить с Итаном. Ладно, иди. Если ты увидишь что-то странное, найди меня». Она побежала к лестнице и вскоре исчезла за каменными выступами. А я осталась у океана и размышляла о том, как мне жить дальше. Прохладная вода успокаивала и словно наполняла чистой энергией. Через какое-то время я вернулась к себе в комнату и увидела на полу сложенный листок бумаги. Хлои и Люмы не было. Я подняла его и увидела на нем свое имя. «Пусть прошлое остается в прошлом. Давай начнем все заново. И имя Аида мне нравится больше. Если ты не против, я продолжу тебя так называть. Гай». Я улыбнулась и прижала к себе этот листок. «Надеюсь, это послание можно расценивать как помилование», — подумала я, все еще улыбаясь. На следующий день я в первый раз отправилась в учебный центр. Прошедших отбор в знающие было 19 человек. 14 из знатных, я единственная из третьего блока и четверо из второго. Айс аккуратно подошла ко мне. «Итан в ярости. Лучше не попадайся ему на глаза», прошептала она и вновь отошла. Нам стали показывать залы учебного центра и рассказывать, чем мы будем заниматься. Когда мы подошли к самому дальнему, я думала, командующая Сая повернет обратно. Но она открыла дверь и пригласила нас внутрь. Там действительно было три люции в стеклянных больших колбах. На мой вопрос, зачем они здесь, мне ответили — для изучения. И чего я ожидала? Конечно, для изучения. Сказать другого они не могли. В этом зале была еще одна дверь. Я, как самая любопытная, поинтересовалась, что за ней. Командующая Сая достала ключ и открыла. Это было маленькое техническое помещение, где хранились различные вещества для занятий и сгустки энергии. «Взламывать дверь, а тем более брать что-то отсюда без моего разрешения, категорически запрещено. Отчислю, если узнаю. Всем понятно?» Мы кивнули, но девушка, стоявшая рядом со мной, шепнула соседке, что у третьекурсников есть ключ, и они достают оттуда сыворотку, чтобы делать настойку. «Это самое ценное, что там есть», — ответила другая и захихикала. После экскурсии мы вернулись в первый зал и расселись за столами. Занятия были ужасно нудными, и я совершенно ничего не понимала. Я злилась на себя, что стала знающей, хотя совершенно не предрасположена к этому. Но в то же время была благодарна Айс, что она помогла мне попасть сюда. Если не умереть со скуки, то можно выяснить что-то про учебные центры. После занятий и совершенно бесполезной тренировки, видимо, умам не нужно уметь защищаться. Я нашла Гая на тренировочной площади. Он гладил беса и что-то ему рассказывал. «Привет!» — сказала я. — И тебе, бес. Животное фыркнуло прямо мне в лицо и прищурило глаза. — Он тоже злится на меня? — Спроси сама. — Прости меня, — сказала я и опустила голову. Мне очень жаль. Что тебя поймали? Что не рассказала тебе правду. Гай только кивнул и повел беса в загон. Я пошла за ними. Он же не прогнал меня. Гай снял с беса ремни и шлейку, взял какую-то бутыль и отлил в небольшую емкость жидкость, напоминающую масло. Взял тряпку, висевшую в загоне, и стал натирать ею стальные перья беса. Я смотрела на него и ничего не говорила. «Ты что-то хотела?» — спросил Гай, обернувшись. «Хотела позвать на прогулку. Я слышала, Амарана решила пока не уезжать. Подумала, может, тебе хочется развеяться?» «Она жаждет преподать несколько уроков наездникам. Это в ее манере. Показать, что она лучше всех». «Ты тоже отличный наездник?» «Я знаю. Поэтому не собираюсь соревноваться с ней. Если она хочет доказать, что лучше, пусть. Я буду только рад ее советам». «Я бы уже психанула». Гай посмотрел на меня, и я почувствовала грусть, которая пропитала его энергию. «Я не хочу соперничать. Я люблю свою сестру. Она всегда была для меня идеалом, той, чьей улыбки я хотел добиться. Но Амаране всегда требовались состязания. Она устраивала борьбу за все: внимание отца, его похвалу, за лучшее, как ей казалось, место за столом, даже за леденцы, которых в крепости было больше, чем мы могли бы съесть. Единственное, в чем она не может меня обойти, — это сила. Да. Увы, она лишена этого дара. Вначале она была счастлива, что во мне проявилась энергия. Она думала, что теперь я стану изгоем, и меня отошлют в топь. Но отец решил иначе. Это выбило ее из колеи. Как ей теперь обойти энергика? Гай стал усерднее тереть перья, его тело было напряженным и скованным. «Ну так, может, хочешь пройтись?» Он кивнул, отложил тряпку, и мы медленно пошли по территории утеса. Прогулялись по обрыву, и вместо того, чтобы сидеть в комнатах и учиться, мы молчали и смотрели на океан, впитывая в себя спокойствие и безмятежность. Мне хотелось, чтобы он обнял меня и поцеловал. Я желала вернуть ту связь, которая была между нами, но знала, что он мне не доверяет. Поэтому просто наслаждалась этим вечером и его компанией. Следующие дни тянулись один за другим, как нагретая смола. На занятиях я была отстающей и ничего не успевала, поэтому командующая Сая оставляла меня после сигнала, чтобы и я смогла доделать задание. Она постоянно вздыхала, смотря мои записи, и мотала головой. Мне стоило подтянуться в учебе, но Хлоя стала отстраненной и, приходя после тренировок с псами, ложилась на кровать, отворачивалась к стене и не желала ни с кем разговаривать. Просить ее о помощи было бессмысленно. А Айс вообще избегала меня. Или мне так казалось. Может, она была слишком занята своими отношениями. Как выяснилось, ее избранником был Рон, знающий со второго курса. Теперь я понимала, почему она провалила отбор на наездника. Она хотела быть вместе с ним. Он провожал ее на занятия, встречал, и они, как приклеенные, все время ходили вместе. Зато она улыбалась искренне, словно впервые стала счастливой. И я радовалась за нее, хотя мне ее не хватало. Когда у меня выдавалась свободная минутка, я ходила на тренировочные площади к Гаю. Он зачем-то продолжал учить меня одевать на кондора ремни и часто рассказывал, как им управлять. А иногда даже брал полетать. И это были самые потрясающие мгновения серых дней. Когда мы парили над океаном, наши энергии словно сплетались, и я чувствовала не только Гая, но и беса. В тот день я совершенно отстала от группы, и меня опять оставили после занятий. Командующая Сая сказала, что пока я не выполню все задания, могу не вставать со стула. Она ушла, пообещав вернуться через час и проверить. Встреча с Гаем отменялась, а я обещала помочь ему начистить беса. Теперь он решит, что я специально увильнула от самого веселого занятия наездника. Я пересела к окну и всмотрелась в океан. Но не разбираюсь я в этих формулах, задачах, расчетах. И что теперь? Каждый вечер торчать тут, пока все заняты своими делами и живут нормальной жизнью? На улице стемнело, а я все еще сидела в пустом зале. И как я должна что-то писать? Возмутилась я вслух, встала и начала искать ночники. Сгустки энергии были в дефиците и включались только, когда это было действительно нужно. Но раз меня оставили заниматься, значит, сгусток мне нужен, рассудила я. Сделала небольшой световой шар, чтобы не разгромить центр, и начала осматривать внутренности шкафов и полок. Ночников в зале не было, и я пошла дальше и нашла их в третьем. Оставалось добыть сгусток. Я добралась до последнего зала, к техническому помещению, и дернула ручку. Конечно, дверь была заперта. Я подергала еще несколько раз. Поискала ключ, но так его и не нашла. Уже я собиралась идти искать командующую, но, посмотрев в окно, я увидела какой-то свет в океане. Потушила шар и вышла из центра, встав на металлическую дорожку у самых перил. В темной воде что-то было. Словно точка света, которая двигалась в моем направлении. Я стояла и смотрела, как она приближалась. Казалось, что она врежется в утес, но буквально за несколько десятков шагов она ушла на дно, как тонущий камень, напитанный энергией. Я побежала до конца дорожки и вгляделась в воду. Чернота. Помчалась в другую сторону. Вновь ничего. Что это было? «Аида, что ты тут делаешь?» — услышала я голос командующего Грегора. Я обернулась и посмотрела на него. «Жду командующую Саю. Она оставила меня после занятий, но стемнело, а я не могу найти сгустки». «Ступай в академию. Вечером ученикам запрещено одним оставаться в центре». Тут же появилась командующая Сая. «Ох, это моя вина. Я совершенно закрутилась. Аида, ты выполнила задание?» — вскинулась она. «Так стемнело», — начала я, но она прервала меня. «Завтра жду от тебя все. Исключу, если не сдашь». Я посмотрела на озадаченные лица командующих. «Тебя что-то беспокоит?» — уточнил командующий Грегор, потирая руки. «Нет», — соврала я, быстро прошла мимо них, зашла в зал, в потемках собрала вещи и направилась к дороге, ведущей к академии. Они ничего не сказали, но когда я оглянулась, командующие все еще провожали меня взглядами. «Почему они ведут себя так странно? И что это за свет, который был под водой?» Вскоре я была у себя, но мысли о произошедшем не давали покоя. «Что там делал Грегор? Он преподает только военные предметы. Боевая и физическая подготовка, борьба, оружие — это по его части. Но он никак не связан с учебными центрами». Остаток вечера я пыталась выполнить все накопившиеся дела и домашние задания. Мне хотелось освободить себе время, чтобы завтра поизучать учебный центр, а не сидеть над заданиями. Но учеба давалась настолько тяжело, что я, не умолкая, причитала. Вскоре мое нытье и всплески гнева на ни в чем не повинные свитки достали Хлою и Люму. Они сели рядом и, как раньше, стали помогать мне. Теперь я хотя бы понимала, что и куда нужно подставлять, что и с чем смешивать можно, а что нельзя. В эти мгновения мы втроем словно вернулись в дни до отбора, когда каждая из нас была полна надежд. На следующий вечер я пошла к центрам, хотя занятий у меня не было. Отдала командующей Саи свиток. Она испытующе смотрела на меня и как-то странно улыбалась. «У тебя все хорошо, Аида?» — спросила она, когда я уже собралась уходить. «Да», — улыбнулась я. Она хотела что-то сказать, но промолчала, и я ушла. Но, дойдя до домов командующих, я свернула на узкую дорожку и спряталась за одним из них. Когда стемнело, я увидела, как Сая закрыла дверь, огляделась и пошла к основной улице, ведущей к академии. Я же вернулась к центру и стала всматриваться в океан. Сегодня он был темным и только отражал небо, месяц и звезды. В следующие дни я аккуратно поспрашивала учеников в учебном центре о свете в океане, но они смотрели на меня, как на сумасшедшую. Я даже подлизалась к второкурснице, которая что-то делала в отсеке с люциями. Но она ответила, что когда готовила выпускную работу, то торчала тут вечерами и никакого света не видела. Прошло еще несколько дней, но этот свет не давал мне покоя. Кроме того, не о нем ли говорила мне Рози? «Следи за океанским светлячком». Она сказала, что ее слова покажутся мне необъяснимыми, но придет время, и я все пойму. Да и сама энергия вела меня каждый вечер в сторону центров. Я нашла тонкий выступ утеса над самыми центрами, забиралась на него и, стараясь почти не шевелиться, сидела там и смотрела на океан. Часами. Но ничего не происходило. В один из вечеров я опять забралась на выступ и обещала себе, что это в последний раз. Мало ли что мне могло привидеться. Может, я только ищу причины, чтобы не сидеть за свитками. Но через какое-то время внизу послышались звуки, и я замерла. Мадам Лу и командующие Грегор и Сая прошли в учебный центр. Через какое-то время под водой рядом с утесом появилась точка света и стала удаляться. Я аккуратно слезла с выступа и подкралась к центру. Свет нигде не горел. Как я могла пропустить командующих? Я же видела, как они зашли внутрь. Я пригнулась и, стараясь не шуметь, добралась до первой двери. Она оказалась открыта, и я вошла внутрь. Было тихо, словно никого не было. Только мое сердце стучало, как бешеное, а от накалившейся энергии покалывало пальцы. Я осмотрела еще несколько пустых залов, когда из глубины центра послышался звук открывающейся двери. Я быстро забралась под первый же стол у стены и прикрыла рот рукой. Откуда-то неподалеку донеслись звуки хлопнувшей двери, повернувшегося в ней ключа и голоса. Я прислушалась. Их было четверо. Грегор, Сая, Лу и еще какой-то мужчина. Мне показалось, что он был одним из тех, с кем я чуть не столкнулась ночью, когда ограбила библиотеку. Они что-то бурно обсуждали, но я разобрала только обрывки. «Слишком большой риск. Мы рассчитывали на одного», — беспокоилась мадам Лу. «Какие у вас есть предложения?» — спросил мужчина. Командующая Сая что-то прошептала со словами «время», «она», «перевести». И попросила Грегора поддержать ее. Мадам Лу резко сказала, что ей задают и так слишком много вопросов. Но мужчина стал успокаивать ее и убеждать, что они на верном пути, что это ради скал. Что же они замышляют? Я старалась не дышать и успокоить энергию, вжимаясь в стену. «Главное, не засверкать от напряжения», — подумала я. «И желательно, чтобы они не зашли сюда». Они замолчали, и я зажмурилась, когда шаги стали ближе. Но командующие вышли через дверь одной из соседних комнат и заперли ее. Теперь их разговор было совершенно не разобрать. Голоса становились все тише и тише. Я выждала еще какое-то время и вылезла из-под стола. Ноги и спина затекли, кожу покалывало. Я пробежалась по ближайшим помещениям, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, что они тут делали. Но в обстановке не было ничего странного. Все стулья придвинуты, шкафы закрыты. Никаких признаков их пребывания. Не могли же они сидеть вчетвером на полу в тишине и темноте? А если и могли, то они бы услышали меня и застали врасплох. Но они точно откуда-то вышли. Я приблизилась к залу с люциями. Все двери между помещениями были открыты. А вот двери из него заперты. Могли они как-то выйти отсюда, чтобы я не заметила, а потом вернуться на несколько минут, чтобы опять уйти? Трясина какая-то. Поблизости больше не было ничего подозрительного. Я подошла к двери в хранилище и дернула ее. Закрыто. Что им там делать? Может, они что-то искали? Все вместе. Если так, это что-то очень важное. Я сделала маленький шар света и искала по столам и шкафам ключ от двери. Но его нигде не было. На одной из прогулок Гай рассказал, что из-за удаленности учебного центра от главных корпусов здесь тоже слепое пятно для уловителей, и можно было бы выпускать энергию, если бы не дома командующих поблизости. «Очень надеюсь, что он был прав», — подумала я и подошла к двери. Сосредоточила энергию, как было написано в свитке Гая, и направила ее в замочную скважину кладовки. Замок стал медленно поворачиваться, и этот звук казался настолько громким, что я замирала, прислушивалась, оглядывалась, а потом приходилось заново собирать энергию в единый поток. Поэтому на открытие замка ушло достаточно много времени, но он, наконец, достиг упора, я повернула ручку и открыла дверь. «Если кто-то узнает, на что на самом деле способны энергики, нас точно убьют». В свитке было написано, что энергики вобрали в себя все силы других. Вначале я не поверила, но теперь, когда каждое слово подтверждалось, я не знала, что с этим делать. С замком я сделала то, что делают сенсорики. А в топе вылечила себя. А еще сломала энергетический блок. И, думаю, смогла бы сделать то же самое с обычным предметом. То есть я еще и крушитель. И, возможно, мастер. Может, я могу быть и внушителем? Я откинула мысли и быстро вошла в помещение. В этой комнате не было окон, поэтому я прикрыла дверь и вновь создала энергетический шар, но больше прежнего. Он сразу осветил стеллажи, заваленные всем, чем только можно. Что они могли тут искать? Я осматривала полки, колбы, вещества, учебные свитки, перья, ведра и корзины, полные камней. Нашла энергетические сгустки. Но ничего, что привлекло бы мое внимание. Может, они это уже забрали? Я добралась до дальней стены. Тут бы поместился целый стеллаж, а то нагородили в самом начале, не пройдешь. Слова Рози как искра взметнулись в голове. «Ответы за стеной!» Я дотронулась до поверхности. Холодная. Постучала. Звук глухой. Я усмехнулась своим же фантазиям. Еще бы! Это же утес, она каменная. И чего я ожидала? Почему Рози не могла мне дать точную стену, за которой я найду ответы?» Улыбнулась себе, а в следующую секунду мне показалось, что я услышала какой-то звук за дверью. Тут же погасила шар, развернулась и хотела подкрасться к двери и посмотреть, что происходит в зале. Но зацепилась за что-то ногой, пошатнулась, меня повело назад. Я попыталась за что-то ухватиться в темноте, но это не спасло. Я и какой-то, по ощущениям, булыжник полетели прямо в стену. Звук удара нашей пары о стену показался мне странным, словно в каком-то месте за ней находилась полость. Но было не до этого. Я наделала столько шума, что уставилась на дверь и ждала, как кто-то ее распахнет и застанет меня именно там, где категорически запрещено находиться. Хотелось стонать от боли, но я сжала зубы, схватилась за ушибленный локоть и ждала. Рядом лежал булыжник и тоже ждал чего-то. «Мне нужно придумать оправдание», — твердила я про себя. «Спрятаться негде, поэтому нужно что-то весомое». Я гуляла по утесу, заметила какой-то свет и решила посмотреть. Дверь в центр была открыта, как и дверь в эту комнату. Я всего лишь проявила озабоченность, — проговорила про себя. «Почему упал камень и зачем я зашла, если тут никого не было?» «Бес его знает», — выругалась я. Сердце стучало в ушах, но дверь так и оставалась закрытой. Через несколько минут я все же приподнялась с пола и подползла к двери. Прислушалась. Тишина. Приоткрыла и выглянула. В зале никого не было. Наверное, у меня уже галлюцинации. Я вернулась к стене и сделала маленький энергетический шар. Убрала булыжник на полку и вновь посмотрела на стену. Может, мне показалось? Послышалось? Но я не могла отделаться от слов Рози про стену. Стала простукивать ее. Чуть левее от середины и до стены звук был совершенно другой, чем с правой стороны. Это могла быть какая-то впадина или воздушный карман, но я должна была проверить. Я попробовала давить на это место, но ничего не происходило. Внимательно осмотрела стену и все вокруг нее. На полу обнаружила тонкие дугообразные линии, почти незаметные, если не приглядываться. Я прикинула, если это дверь, то она как-то может открываться. Надавила в нужном направлении, и часть стены медленно стала вдавливаться внутрь, открывая узкий проход. А за ним был темный туннель с каменной лестницей, ведущий куда-то вниз и вглубь утеса. Я еще раз огляделась, сглотнула и протиснулась в проем. Спустилась аккуратно по узким неудобным ступеням. Воздух становился прохладным и влажным. И вскоре я очутилась в гроте, похожем на тот, в который мы выплыли через риф, сбегая из топи. Каменистый берег окружал воду, а своды украшали сгустки энергии. Единственное их колоссальное отличие — деревянный причал, который находился в самом центре. Значит, кто-то приплывал сюда и мог уплыть. Вот же болотная нечисть. Еще до топи нам рассказывали, что знающие создали подводные челноки, но до сих пор никогда такие не видела. Может, та точка им и была? Но зачем приплывать на утес, в академию? И почему это скрывают? Я еще раз осмотрелась и, взглянув на часы, быстро пошла обратно. Я пропустила отбой, и теперь мне придется как-то попасть в академию незамеченной. Поднявшись по лестнице, задвинула дверь, осмотрелась и поправила чуть сдвинутый мной стеллаж. С помощью энергии закрыла дверь и выбралась из центра через первый зал. Я огляделась, на дорожке никого не было, и вокруг накатывал только шум океана. Быстро пошла к тропе, но когда обогнула учебный центр, услышала впереди голоса. Пришлось вернуться и спрятаться за углом. Выждала, пока командующие разбрелись по домам, и продолжила путь. Я бежала, скрываясь за зданиями, пока не добралась до сквозной арки. Почти пересекла ее, но в следующий миг волосы на руках встали дыбом. Я почувствовала Итана. Оглянулась. Его темная фигура стояла на другом конце. «Если я побегу, то успею вломиться в крыло. Но если меня кто-то обнаружит...» Я сделала шаг и услышала его «тссс». Остановилась и отошла в сторону к каменной стене, скрываясь от тусклого света фонаря. Может, он случайно заметил меня? Хотя что он вообще тут делает после отбоя? Тем более в этой арке, когда в его крыло ведет другая. Итан подошел и встал передо мной. «Вот ты и попалась», — прошептал он мне в ухо. Энергия внутри меня стала густой. Всё тело словно окаменело в его присутствии. Как он мог мне нравиться когда-то? Я смотрела в его холодные глаза и чувствовала только жалящий меня ужас. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Отбой давно был, и ученикам запрещено расхаживать по территории утеса. Ты настолько глупая, что никак не можешь усвоить простые правила?» «Я не глупая», — ответила я. И я знаю правила. Тогда что ты делаешь тут? Сказал Итан, произнося каждое слово отдельно. Засиделась на обрыве. А ты? Я в патруле. Но первокурсников не берут в патруль. Не берут таких, как ты. А я лучший на потоке. Пока у нас гости, охрану усилили, и я вызвался помогать. Он поднес руку к моему лицу, я отвернулась. Но он схватил меня за подбородок и повернул обратно, а затем убрал мне за ухо выбивавшуюся прядь. «Не смей отворачиваться, когда я с тобой разговариваю», — угрожающе произнес Итан, смотря в глаза. «Отпусти!» — прохрипела я. Он глубоко вдохнул, словно впитывал мой запах. «Ты вкусно пахнешь. Страхом». Он проигнорировал мою просьбу, и я увидела его ухмылку. «Когда ты стала бояться меня, Дана? Ты была такая смелая в топе, а здесь словно потеряла весь свой запал. Может, это потому, что ты отказалась от моей компании?» «Мне надо идти», — произнесла я, сглотнув. И тут же почувствовала его губы на своих. Он впился в меня, словно Люция, сжимая и удерживая лицо пальцами. Я попыталась оттолкнуть его, но он даже не сдвинулся. Мне хотелось пропустить через него энергию, но мы были так близко к уловителям, что я не решалась. И тогда я со всей силы наступила ему на ногу. Он отскочил и злобно уставился на меня. а я с силой сжимала челюсти. «Помнишь, как было горячо? Ты и я», — угрожающе прошептал Итан и вновь приблизился ко мне. «Отвали! Ты сам виноват в этом. Мои мысли должны принадлежать только мне». «А ты мне. Думай, что хочешь. Но ты все еще моя. И сынок Бравия никогда не даст тебе то, что дам я». Он отстранился и с улыбкой разглядывал меня. «Для него ты девочка из топи. Энергик, которая не стала наездником. Лгунья и простушка. Наивная дурочка, которая верит каждому его слову». «Это не так», — пытаясь сдерживать кипящую энергию, прошептала я. «Да, что-то я не заметил, чтобы он был рядом после твоего провала. Теперь он знает, какая ты на самом деле. И где он? Ты одна блуждаешь по ночам, как сущность». «Ты ошибаешься», — тихо сказала я. Хотя, наверное, он был прав. А я обманывала себя, считая, что Гаю не наплевать на меня. Что когда-нибудь он простит мне ложь и посмотрит на меня с трепетом, который был раньше. Я думала, что нравлюсь Гаю по-настоящему. Но если это всего лишь мимолетное влечение, интерес, не больше. Теперь он знает обо мне все и может выбрать себе кого-то стоящего. И я не имею права его за это винить. «Если захочешь вернуться к себе настоящей, приходи. Я помогу тебе выйти из тени. Он загоняет тебя в рамки, так же, как и его отец. Подумай над этим», — добавил Итан, развернулся и пошел к площади. У края арки остановился и обернулся ко мне. «И в этот раз постарайся не попасться», —